Гуру. Надо хотя бы немного от себя отойти, чтобы тем яснее увидеть происходящее в мире. Несущее поражение тьма начинает прибегать к самым удушающим мерам, идущим явно против здравого смысла и логики нормальных людей. Одержимые и безумцы направляют ее действия и руководят ею, а одержатели этих безумцев, темные иерофанты, идут на все, лишь бы удержаться хотя бы на время. Но осуждены и сосчитаны дни их призрачной власти. Шатается почва под ними, и колеблется твердь. Момент уничтожения тьмы будет ужасен для всех, кто идет с нею. Темные полчища как на земле, так и в невидимом мире многочисленны и еще очень сильны. Без ярой борьбы не сдадутся, потому и удар им наносимый будет страшен по своей мощи. Владыка Майтрея, тьмы победитель, идет.